19 ноября. После гипноза у М.А. начинают исчезать припадки страха. Настроение ровное, бодрое и хорошая работоспособность. Теперь, если бы он мог еще ходить один по улице... В известиях напечатано, что убийца Кирова Николаев Леонид Васильевич, бывший служащий Ленинградской РКИ. Ему 30 лет. Не знаю, был ли в Ленинграде Киров в театре. Возможно, что последняя пьеса, которую он видел, были «Дни Турбиных». Оказывается, что Анатолий Каменский, который года 4 назад уехал за границу, стал невозвращенцем, шельмовал СССР, теперь находится в Москве. «Ну, это уже мистика, товарищи», — сказал М.А. 28 декабря. М.А. перегружен мыслями, мучительными. Вчера он вместе с некоторыми актерами играл в радиоцентре отрывки из Пиквикского клуба. Спускают воду из труб. Батареи холодные. Боюсь, что мы будем мерзнуть. Сегодня на улице больше 20 градусов. В 10 часов вечера Вересаевы. М.А. рассказывал свои мысли о пьесе. Она уже ясно вырисовывается. 31 декабря. Кончается год. Господи! Как бы и дальше было так. 18 февраля 1935 года. М.А. играл судью в Пиквике. 26 марта. М.А. продиктовал мне 9-ю картину «Набережная Мойки». Концовка. Из темной подворотни показываются огоньки. Свечки в руках жандармов. Хор поет «Святый Боже». 7 апреля. М.А. приходит с репетицией у Константина Сергеевича. Измученный. Константин Сергеевич занимается с актерами педагогическими этюдами. М.А. взбешен. Никакой системы нет и быть не может. Нельзя заставить плохого актера играть хорошо. 13 апреля. М.А. ходил к Ахматовой, которая остановилась у Мандельштамов. Ахматовскую книжку хотят печатать, но с большим выбором. Жена Мандельштама вспоминала, как видела М.А. в Батуми лет 14 назад, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал керосинку на базаре. Станиславский, услышав, что Булгаков не пришел на репетицию из-за невралгии, спросил: «Это у него, может быть, от того невралгия, что пьесу надо переделывать?» 23 апреля. Бал у американского посла. М.А. в черном костюме. У меня вечернее платье из черно-синее с бледно-розовыми цветами. Все во фраках. Было только несколько смокингов и пиджаков. Анфиногенов в пиджаке, почему-то с палкой. Берсенев с гиацинтовой, Мейерхольд и Райх. Владимир Иванович с котиком, Таиров с Коонен, Буденный, Тухачевский, Бухарин в старомодном сюртуке под руку с женой, тоже старомодный, Радок в каком-то туристическом костюме, Бубнов в защитной форме. В зале с колоннами танцуют. С хор прожектора разноцветные. За сеткой птицы, масса, порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма. М.А. пленился больше всего фраком дирижера. До пят. Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой на отдельных столиках. В углах столовой выгоны небольшие, на них козлята свечки, медвежата. По стенкам — клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники, запели петухи. Стиль — рюс, масса тюльпанов, роз из Голландии. Привезла домой громадный букет тюльпанов. 30 октября. Приехала Ахматова. Ужасное лицо. У нее в одну ночь арестовали сына Гумилева и мужа Н.И. Пунина. Приехала подавать письмо Иосифу Виссарионовичу. В явном расстройстве. Бормочет что-то про себя. 31 октября. Отвезли с Анной Андреевной и сдали письмо Сталину. Вечером она поехала к Пильнику. Анна Андреевна показывала Булгакову свое письмо Сталину. Писатель давно считался специалистом по составлению писем вождю. Ведь Сталин не арестовал его за крамольные произведения, даже разрешил работать. В те времена случай исключительный. Отреагировал на письма писателя и, в общем-то, положительно. 10 июня 1934 года Булгаков написал Сталину очередное письмо с просьбой разрешить ему и Елене Сергеевне двухмесячную поездку за границу с целью сочинить книгу о путешествии по Западной Европе.